Глава 11. Лера. Сон был настолько странным и противоречивым. Длинный коридор со множеством дверей. Приемная, современный кабинет, приоткрытая дверь, приглушенные стоны и пара, занимающаяся сексом прямо на офисном столе. Широкая мужская спина с яркими полосками следов от ногтей. Крепкий зад. Мышцы, сокращающиеся при каждом толчке в тело девушки, утробный рык и пошлые словечки, произносимые хриплым низким голосом, очень знакомым голосом. Но это был не мой муж. Мужчина чуть ниже ростом, с темными, чуть вьющимися волосами. Со спины я его не узнала, но он будоражил мои чувства. Девушку я и вовсе не видела. Лишь ее широко разведенные ноги, между которых резко двигался мужчина, подстегивая партнершу пошлыми комментариями и командами. Кроме разведенных ног только стоны и руки с ярким маникюром, которые скользили по торсу любовника, то лаская, то впиваясь ногтями в напряженные мышцы. Даже во сне меня поразили собственные эмоции. Возбуждение, всепоглощающая боль, обида, безысходность и обреченность. Могла ли этой девушкой быть я? И кто этот мужчина, к которому меня так тянуло? Почему обида? Откуда безысходность? Неужели я изменила мужу и влюбилась в другого, с кем быть просто не могла, но могла дарить себя, отдаваться без остатка и брать взамен лишь то, что он мог дать? Страсть, обреченную любовь. Горечь от собственного предательства. Я не могла поверить. Просто начала отступать, мотая головой и выставив руки в защитном жесте. Мужчина во сне начал оборачиваться, а я просто закрыла лицо руками и закричала. «Нет, не может быть! Не хочу знать! Не надо!» В следующий миг меня затрясло настолько сильно, что я начала падать. Падение длилось слишком долго, но страха я не ощущала. Лишь желание, чтобы все поскорее прекратилось. «Лера, Лера, любимая, проснись!» Тряска повторилась, а я все еще билась и упиралась руками в незримую преграду. «Нет, не хочу знать, не надо, пожалуйста!» Последнее я уже провыла и, задохнувшись собственными эмоциями, заплакала, тут же проснувшись. «Лера, девочка моя, ну что же такое?» Обеспокоенный муж, удерживая меня за плечи, заглядывал в глаза и судорожно дышал. «Не надо, пожалуйста!» Все еще находясь под впечатлением, проскулила я. «Иди ко мне, любимая!» — заворковал Богдан. Перетянув меня на колени прямо в коконе из одеяла, прижал к себе, покачивая как ребенка и нашептывая. «Ну, все, все, успокойся. Это просто сон. Я с тобой. Никому в обиду не дам. «Успокойся, ну же!» «Не могу!» Захлебываясь, провыла я и, уткнувшись носом в его голую грудь, пожаловалась. «Хочу забыть этот сон! Зачем? Зачем все это?» «Что-то страшное!» Чуть отстранившись, настороженно поинтересовался Богдан. «Нет, скорее неприятное!» Всхлипнула, не понимая, как я могу рассказать мужу, что именно мне приснилось. Понимая, что он вообще мог не знать о чем-то подобном, даже испугалась, вмиг перестав плакать, и, пряча лицо, прижалась еще сильней. «Расскажешь?» Будто угадав мои страхи, проворковал он. «Не стоит», — покачала головой, всхлипнув, отстранилась и, посмотрев мужу в глаза, прошептала. «Хочу забыть. Просто забыть!» «Может, я помогу?» — хрипло отозвался Богдан и, склонившись, осторожно коснулся моих губ своими. «Помоги!» — прошептала, позволяя уложить себя на спину. Богдан навис сверху и, проведя носом по моей щеке, шумно втянул воздух. Отстранился, посмотрел мне в глаза, потом перевел взгляд на мои губы и судорожно сглотнул. От предвкушения задышала чаще и, приоткрыв рот, облизала вдруг пересохшие губы. Муж склонился и, накрыв мой рот поцелуем, сразу же проник языком внутрь. Задрожав всем телом, застонала и, скользнув здоровой рукой по шее Богдана, прошлась ногтями по горячей коже, чувствуя, как напрягаются мышцы его спины. Зарычав мне в рот, Богдан просунул руку мне под спину и, подмяв под себя, усилил напор. От тяжести его тела стало больно дышать, и, невольно прикусив мужу губу, я охнула, резко отвернувшись. «Лера, прости, я идиот!» Отпрянув, прохрипел Богдан и, задрав мою футболку, осторожно коснулся кончиками пальцев после операционных шрамов, тут же спросив: «Больно? Где болит?» «Все в порядке», пытаясь одернуть футболку, смущенно забормотала я. «Я твой муж», напомнил он и, улыбнувшись, провел пальцем по рубцу, вкрадчиво уточняя: «Неужели ты думаешь, что это оттолкнет меня, глупенькая?» От его прикосновений кожа покрылась мурашками. Заметив это, Богдан улыбнулся и, склонившись, поцеловал линию шрама, едва касаясь губами. Отстранился и, посмотрев из-под лобья, поправил на мне футболку. Приподнялся и, переместив меня выше, уложил головой на подушку, укрыл одеялом и, устроившись рядом, обнял со спины, бережно прижав к себе. «Попробуй уснуть, а я побуду рядом», прошептал муж, обжигая мою шею горячим дыханием. Боялась, что не смогу уснуть, но постепенно расслабилась и разомлела. Жар мужского тела, крепкие объятия и размеренное дыхание Богдана успокаивало. А еще я чувствовала себя защищенной. Он действительно меня любил и, кажется, оберегал от чего-то, что я еще не помнила. На фоне этих мыслей дала себе обещание начать делать встречные шаги в нашем сближении, даже если я не смогу вспомнить нашу прежнюю жизнь. Если честно, уже не была уверена, хочу ли вспоминать все, что было до аварии. Сейчас мое неведение казалось спасением от ошибок прошлого. Осталось найти способ выяснить, изменила ли я Богдану, и если да, то знает ли он об этом или нет. Вот только как это узнать?